на Сайме. Чего здесь больше, капель или игл? Озерных брызг или сосновых хлопьев? Столетний бор, как стомачтовый брик, вонзился в небо тысячами кольев. Сбегают тени стрельчатой грядой на кудре волн по каменистым склонам, а лунный жар над розовой водой приколот одуванчиком зеленым. Прозрачно дно, озерные поля расшиты желтыми шелками лилий. Глухой рыбак мурлычет у руля про девушку, которую убили. В ночную воду весла уронив, дремлю я, сердце уронив былое. Плывет весь в черном бархате залив, и все в огнях кольцо береговое. Проснулся ветер, вынырнул из трав, над стаей туч взмахнул крылом незримым, и лунный одуванчик, задрожав, рассыпался зеленоватым дымом.